Третья фаза. Как создать крепкий бизнес. Глава 30. Зачем создавать бизнес? Богатый папа говорил, есть три причины, чтобы создавать не просто актив, а бизнес. Первое. Чтобы обеспечить себе поток избыточных денег. В своей книге «Как стать богатым» Пол Гетти пишет, что первое правило – ты должен быть в бизнесе сам. Он показывает, что никогда не станешь богатым, работая на кого-то другого. Одна из основных причин, по которым богатый папа начинал так много предприятий, заключается в том, что каждый его новый бизнес создавался за счет потока избыточных денег от другого. У него также было достаточно времени, потому что его бизнесы требовали минимальных усилий с его стороны. Это обеспечивало ему свободное время и дополнительные деньги, чтобы продолжать инвестировать во все большее и большее количество активов без уплаты налогов. Вот почему он разбогател так быстро и любил говорить «занимайся своим бизнесом». Вторая причина – чтобы продать его. Богатый папа объяснял, что недостаток рабочего места заключается в том, что ты не можешь его продать, независимо от того, как хорошо ты работаешь. Проблема создания бизнеса в квадранте S состоит в том, что рынок желающих купить его обычно ограничен. Например, если зубной врач создал практику, то захотеть купить ее может только другой зубной врач. Для богатого папы это был слишком узкий рынок. Он говорил, для того, чтобы что-то было ценным, нужно, чтобы его хотели иметь помимо тебя и другие люди. Сложность с бизнесом квадранта S в том, что часто хочешь его иметь только ты один. Богатый папа говорил, актив – это то, что кладет деньги тебе в карман или может быть продано кому-то другому дороже, чем ты заплатил за него или инвестировал в него. Если ты сможешь создать успешный бизнес, у тебя всегда будет много денег. Если ты научишься создавать успешный бизнес, то овладеешь профессией, которой владеют очень немногие. В 75-м году, когда я учился продавать ксероксы, я встретил одного молодого человека, который владел 4 копировальными пунктами в Гонолулу. Причина, по которой он занимался копировальным бизнесом, была довольно интересной. Во время учебы в университете он работал в университетском копировальном бюро и освоил организационную сторону этого дела. Когда он закончил университет, рабочих мест не было, поэтому он открыл копировальный пункт в деловой части Гонолулу, занимаясь тем, что он умел делать лучше всего. Вскоре он уже владел 4 такими копировальными центрами в крупнейших офисных зданиях в центре города, причем снимал все помещения на условиях долгосрочной аренды. Потом в город пришла крупная компания, владевшая сетью копировальных центров, и сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться. Он взял их 750 тысяч долларов, огромную по тем временам сумму, купил яхту, отдал 500 тысяч долларов профессиональному финансисту и отправился в кругосветное путешествие. Когда через полгода он вернулся, финансист приумножил его инвестицию почти до 900 тысяч долларов. Поэтому молодой человек снова сел на свою яхту и уплыл к себе на острова на юге Тихого океана. «Я был тем, кто продал ему копировальную технику, и все, что я от этого получил, это мои ничтожные комиссионные. Он был тем, кто создал бизнес, продал его и уплыл. Я ни разу не видел его с 87-го года, но, говорят, он время от времени наведывается в город, проверяет свой портфель и снова уплывает. Как говорил мой богатый папа, как владелец бизнеса, ты не обязан быть прав в 51% случаев. Ты должен быть прав только один раз. Еще он говорил, создавать бизнес – самый рискованный путь для большинства людей. Но если ты пройдешь через это и будешь постоянно совершенствовать свои навыки, твой потенциал к обогащению будет безграничен. Если же ты будешь избегать риска и осторожно действовать на стороне R и S, то, возможно, будешь в большей безопасности, но одновременно установишь предел для того, что мог бы заработать на самом деле. Ну и третья причина – чтобы создать бизнес и вывести его на фондовый рынок. Стать высшим инвестором – так называл это мой богатый папа. Именно создание бизнеса и его открытое акционирование сделали Билла Гейтса, Генри Форда, Уоррена Баффета, Теда Тернера и Аниту Роддик очень-очень богатыми. Они были продающими акционерами, в то время как мы все были покупающими. Они были внутри, а мы находились снаружи и пытались заглянуть внутрь. Никогда не поздно и никогда не рано. Если кто-то говорит вам, что вы не сможете создать бизнес, который другие захотят купить, пусть следующая нехитрая мысль подбодрит вас. Билл Гейтс был очень молод, когда основал Microsoft, а полковнику Сандерсу было 66, когда он основал всемирную сеть закусочных Kentucky Fried Chicken. В следующих нескольких главах я расскажу о том, что богатый папа называл треугольником BI. Я использую этот треугольник как руководство для создания бизнеса. Он систематизирует основные необходимые для этого технические навыки. Богатый папа также считал, что для того, чтобы стать преуспевающим предпринимателем, необходимо обладать определенными личными качествами. Видением, способностью видеть то, чего не видят другие. Мужеством, способностью действовать в минуты сильных сомнений. Созидательностью, способностью мыслить неординарно. Способностью выдерживать критику. Ни один преуспевающий человек не избежал критики. Способностью не почивать на лаврах. Бывает очень трудно научиться отказывать себе в удовольствии наслаждаться плодами промежуточных побед во имя достижения более значительных долгосрочных целей.